Во всем хорошем есть свое плохое. Став богатыми и обзаведясь прислугой, мы полностью потеряли возможность остаться в доме без чужих глаз. Даже когда домашние разбегаются кто куда, в доме остаются Ирка и Катерина. Поэтому я не могу, например, выйти из ванной голой и продефилировать на кухню за чаем. И сидеть в туалете с открытой дверью тоже невозможно. Зато убирать остатки курятины, прошедшие через желудок Хучика, пришлось вчера не мне. И кашу не я варила, и посуду сейчас не мою. Нет, во всем плохом есть свое хорошее. Бодрая девушка, рассказывающая об изумительных прокладках Always Ultra, пропала, и на экране появилось больное усталое лицо Леонида Филатова. Сегодняшняя передача из цикла «Чтобы помнили» посвящена замечательной актрисе кино Изабелле Марковой, начал ведущий. Я редко смотрю телевизор. Иногда включаю сериал про ментов или фильм, снятый по Агате Кристи, новости стараюсь не слышать и не видеть, ничего хорошего ни у нас, ни за рубежом не происходит. Тонет подводная лодка, взрывается переход, горит телебашня, идет война в Чечне и на Ближнем Востоке, развлекательные программы раздражают глупости участников и ведущих, «Поле чудес» вызывает рвотные судороги, а «О, счастливчик» — чувство глубочайшего удивления. Они что, и впрямь не знают, на каком языке говорили в объединенной Югославии и кто открыл радиоактивность? Ну, а о юмористических программах лучше промолчу. Вот и сегодня я включила телек и расстроилась. Знала ведь, что Леонид Филатов, актер легендарной «Таганки», тяжело болен, но чтобы он так плохо выглядел, жаль беднягу. Изабелла Маркова, продолжал тем временем ведущий и не подозревающий о том, какую бурю он вызвал в моей душе, ушла от нас рано. Ей едва исполнилось 30. Глупая, нелепая смерть рыжеволосой белочки. Я выронила чайную ложечку и сделала звук погромче. Именно так «Белочка» звали ее друзья, неслось с экрана. Никто из приятелей Беллы не смог объяснить мне, откуда взялось это милое прозвище. Может, от того, что она была рыжеволосая, с раскосыми карими глазами. А может, дело в имени Изабелла, Белла, Белочка. Белочка, яркая, красивая, молодая, талантливая. Не зря говорят, что смерть забирает лучших. С раскрытым ртом я слушала Филатова. Рыжеволосая Белочка. Может, это она дала деньги Наташе Кабановой? Надо отдать должное Филатову. Передачу он подготовил великолепно, скрупулезно изучив биографию Марковой. Детство и юность Изабеллы прошли счастливо в обеспеченной семье. Отец — режиссер, не самый знаменитый, но достаточно известный. Мать — актриса, правда, не на главных ролях, но активно снимающаяся. Дом был полон друзей из мира театра и кино. Белла, естественно, поступила в ВГИК, сниматься начала уже на третьем курсе. Ей пророчили большое будущее. Девушка действительно оказалась талантливой. В короткий срок она стала любимицей зрителей, яркий какой-то вертикальный карьерный взлет, потом счастливое супружество. Все вокруг знали, как муж обожал Белочку. Впрочем, ей не завидовали, нет. У женщины, обладавшей ровным, ласковым характером, просто не было недоброжелателей. Режиссеры и операторы только удивлялись ее послушанию. В отличие от многих звезд, Маркова никогда не устраивала на площадке скандалы, не пила, не заводила любовных романов, она даже не ругалась матом. Начав получать хорошие деньги, Белочка охотно давала в долг и никогда не настаивала на отдаче. После того, как Белла уходила из гостей, оставшиеся не говорили о ней гадости. Это редкий случай в творческой среде. Изабелла словно бежала ясным летним утром по залитой солнечным светом поляне. молодая, красивая, счастливая, талантливая, богатая, любящая и любимая. Казалось, впереди ее ждут долгие годы, наполненные удачей. Но...